Я тебя целую 100 раз. В нос, щечку. И угадай, куда еще? Она тихо засмеялась. Ну, пока-пока. Мой сердитый зайка. Вновь послышались легкие шаги. Анжелика явно направлялась к двери. «Эй, погоди!» — сказала я. «Мама!» — заорала девушка. «Кто здесь?» Я выбралась из-под стола. «Добрый вечер, вернее, ночь!» Лика попятилась и уронила мобильный. «Лампа? Что ты здесь делаешь?» «Пришла послушать твой разговор с Робертом». Обычно бледные щеки Анжелики полыхнули огнем. У нее покраснела даже шея и обнаженные руки. «Каким Робертом?» «Астером». Девушка судорожно вздохнула. Раскрыла было рот, но я брезгливо поморщилась. «Послушай, не надо глупо отрицать. Я все знаю». «Пошли в спальню, там и побеседуем». Мгновение Лика стояла в ступоре, потом кивнула. Не говоря ни слова, мы добрались до ее комнаты. Я села в кресло и спросила: «Думаю, план разработал Роберт?» «Какой Роберт?» «Милая, ну, право смешно. Ты ведь Стася Разуваева?» У Анжелики в глазах заметался ужас. «Вы знаете, откуда? То есть, нет, конечно, я Лика, душечка». Врать нехорошо, а убивать людей совсем плохо. И уж совершенно гадко подставлять невинную Раду. «Роберт не виноват», — мигом заявила дурочка. «Это я сама, а одна неправда. Думаю, тебе слабо». «Но как вы узнали?» — изумилась девушка. Я вытащила бумажку. «Читай». «Что это?» «Опись вещей, найденных в машине Астера после катастрофы». «Ничего странного не замечаешь?» «Нет», — прошептала Лика. «Вот и менты не увидели, но я сразу заметила. Глянь-ка, в косметичке вся косметика для черноволосой и черноглазой женщины — это блондинка. Странно показалось. Вот я и подумала, что в автомобиле была еще одна девушка. Вот она-то и погибла. Только не пойму, где Анжелика познакомилась с Робертом». Стася попятилась и, наткнувшись на кровать, резко села. Скорее всего, у нее просто отказали ноги. «Господи, ну как? Что ж теперь будет?» «Ты выстрелила в Глеба Лукича». «Вы с ума сошли? Это сделала Рада?» «Неправда, правда. Значит, ты подсунула ей пистолет в тайник». «Нет, она сама, не ври. Ей-богу! С чего бы Раде убивать любимого мужа?» Стася неожиданно заплакала и мигом стала похожа на маленькую девочку, потерявшуюся в толпе. «Это усилитель». «Что?» «Усилитель психической энергии. Он заставил Раду. Она была в гипнозе, вот и не помнит». «Бред. Но это правда. Мы, то есть я, в общем...» Поняв, что она безнадежно запуталась, Стася замолчала. Я подождала пару секунд, потом взяла ее за руку. Ладонь у девушки оказалась сухой, горячей, словно у тяжелобольной, мечущейся в жару. «Вот что», — сказала я. «Ну-ка, отвечай. Желаешь, чтобы завтра с утра сюда явилась милиция?» «Нет», — подскочила Стася. «Конечно, нет. Тогда давай быстро рассказывай все по порядку».